Глава третья. Год Зеро. Фамилия сотрудника особого отдела была Уилсон. Фамилия сотрудника разведывательной службы – Уилтон. И оба откликались на имя Уилл. Уилл Уилсон и Уилл Уилтон. Словно пара комиков в мюзик-холле, только вот день не очень-то располагал к смеху. Они сообщили, что поскольку угроза ему оценивается как чрезвычайно серьезная, уровень 2, то есть его положение считается в целом более опасным, нежели чье бы то ни было в стране, за исключением разве что королевы, и исходит от иностранной державы, он имеет право на защиту со стороны британского государства. Защита была официально предложена ему и принята. Ему будут приданы 2 телохранителя, 2 шофера и 2 машины. Вторая машина на случай, если первая выйдет из строя. Его проинформировали, что из-за необычности задания и непредсказуемости сопряженного с ним риска, все, кто будут его защищать, — добровольцы. Никто из них не будет исполнять эту работу против своего желания. Ему представили первую пару телохранителей. Их звали Стэнли Долл и Бен Уинтерс. Стэнли слыл одним из лучших теннисистов во всей полиции. Бенни, один из немногих чернокожих сотрудников особого отдела, был одет в шикарную куртку из дубленой кожи. Оба потрясающе красивые парни и, конечно, при оружии. В особом служили лучшие из лучших, элита лондонской полиции, настоящие Джеймсы Бонды. Он никогда раньше не сводил знакомства с теми, у кого была лицензия на убийство, а теперь Стэн и Бенни имели лицензию на убийство ради его безопасности. Пистолеты у них были прикреплены сзади к брючным ремням. Американские детективы держат их в кобурах под куртками, но, как продемонстрировали Стэн и Бенни, американский способ хуже. Когда выхватываешь пистолет из такой кобуры, он, прежде чем будет наведен на цель, должен описать дугу градусов 90. Риск выстрелить чуть раньше или позже и попасть не в того человека довольно велик. А когда поднимаешь оружие от бедра, ствол идет к цели снизу вверх, и точность оказывается выше. Зато есть другая опасность. Нажмешь курок слишком рано, прострелишь себе ягодицу. В отношении текущих событий Бенни и Стэн постарались его подбодрить. «Непозволительно», — сказал Стэн, — «угрожать британскому гражданину. Недопустимо. За это возьмутся и утрясут. Вам просто надо пересидеть пару дней, пока политики не утрясут это дело». «Домой, конечно, вам нельзя», — рассуждал Бенни. «Этот вариант отпадает. Может, есть какое-нибудь место, куда бы вы хотели прокатиться на несколько деньков?» «Выберите какой-нибудь приятный уголок», — предложил Стэн. «Махнем туда, чуток побудем, а там, глядишь, вас и помилуют». Ему хотелось верить их оптимистичным прогнозам. «Может быть, Котсуолтс?» — сказал он. Котсуолтс — холмистый район в западной части Центральной Англии. Куда-нибудь в край пологих холмов и городков с домами из золотистого камня, запечатленный на множестве открыток. В деревне Бродуэй, там он знал, есть знаменитая сельская гостиница «Герб Лайгонов». У него не раз возникало желание поехать туда на уикенд, но все как-то не получалось. «Годится ли герб Лайгонов?» Стэн и Бенни переглянулись, без слов обменялись мнениями. «Почему бы и нет?» — сказал Стэн. «Надо выяснить, что там и как». Большую часть дня они с Мэриан провели в полуподвальной квартире на Лонсдейл-сквер 38. Бенни оставался с ними. Стэн поехал выяснять, что там и как. «Прежде чем залечь на дно, ему хочется, — сказал он охранникам, — опять встретиться с сыном, и еще он хотел бы повидаться с сестрой». Они предупредили его, что в этих местах его как раз и могут поджидать злоумышленники, но все же согласились это устроить. Когда стемнело, его повезли на Берма-роуд в бронированном Ягуаре. Из-за очень толстой брони расстояние между головой и потолком было тут гораздо меньше, чем обычно. Долговязым политикам вроде Дугласа Херда было страшно неудобно ездить в таких машинах. Тяжеленные двери могли нанести человеку серьезную травму, если захлопывались неожиданно. Если машина стояла на склоне, притянуть к себе дверь было почти невозможно. Потребление топлива у такого бронированного Ягуара примерно галлон на 6 миль, вес как у небольшого танка. Обо всем этом ему рассказал его первый шофер из особого отдела Деннис Шевалье по прозвищу «Конь». Большой, добродушный, с тяжелым подбородком и толстыми губами, из старослужащих, по его собственным словам. «Знаете, как нас, шоферов, из особого называют на профессиональном языке?» — спросил «Конь» Деннис. Он не знал. «В хит!» — сказал Деннис. «А что это означает?» Деннис рассмеялся своим могучим, хриплым, слегка подсвистывающим смехом. «Водила херова и только», — объяснил он. К полицейскому юмору он еще привыкнет. Другого его шофера прозвали в отделе «королем испанским». Дело в том, что тот, однажды выйдя купить сигарет, оставил свой ягуар незапертым и, вернувшись, обнаружил, что машину угнали. Отсюда прозвище, ведь имя испанского короля Хуан Карлос созвучно слову «безмашинный» — «Калес». На Берма-роуд было спокойно, никаких злоумышленников. Он повторил Зафару и Кларисе то, что сказали охранники. Все это кончится через несколько дней. Зафар, судя по его лицу, испытал огромное облегчение. Но лицо Кларисы выражало те же самые сомнения, что втайне переживал он сам. Зафар спросил, когда они встретятся в следующий раз, и он не знал ответа. Клариса сказала, что они, возможно, поедут на уикенд в Оксфордшир к ее друзьям Хоффманам. Он сказал, «Хорошо, может быть, там мы увидимся, если у меня получится». Он крепко обнял сына и уехал. Ни Зафару, ни Кларисе ни разу за все время не предлагали полицейскую охрану. Считалось, так сказали ему полицейские чины, что им опасность не угрожает. Но это его отнюдь не успокоило, и страх за них мучил его каждый день. Тем не менее, Клариса и он решили, что лучше будет, если Зафар продолжит, насколько возможно, жить нормальной жизнью. Она делала все, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь, и это было более чем храбро. Он вспомнил, что за весь день ничего не ел. По пути в Уэмбли к Самин они остановились у Макдоналдса, у окошка для автомобилистов, и он обнаружил, что толстые стекла Ягуара не опускаются. Бронированные машины других марок, Мерседес и БМВ, иногда делали на заказ с открывающимися окнами, но они были дороже и не британского производства, поэтому полиция их не использовала. Стэну, сидевшему на переднем пассажирском, пришлось выйти, чтобы сделать заказ, а потом он направился к окну выдачи и получил еду. Когда они поели, Ягуар не захотел заводиться. Они оставили коня Денниса орать на свою непослушную тачку и пересели в машину поддержки, в рейндж-ровер по кличке Зверюга, где за рулем сидел еще один симпатичный улыбчивый гигант по имени Микки Крокер, опять-таки из старослужащих. Зверюга тоже была очень стара, очень тяжела и зверски трудна в управлении. Она то вязла в грязи, то отказывалась подниматься по обледенелому склону. Была середина февраля, самое холодное время в году, когда больше всего льда. «Прошу прощения, друг», — сказал Мик Крокер. «Эта машина не самая лучшая в гараже». Он сидел на заднем сиденье Зверюги, питая надежду, что его охранники будут работать лучше, чем их машины. Самин, квалифицированный юрист, хотя уже не практикующий, она работала теперь в системе образования для взрослых, всегда обладала острым политическим мышлением и могла много чего сказать о текущих событиях. После того, как Хамейни пришлось, по его собственным словам, принять яд и примириться с безуспешным окончанием войны с Ираком, частью уничтожившей, частью искалечившей целое поколение молодых иранцев, иранская революция неизменно буксовала. С помощью фетвы он рассчитывал придать ей новый политический импульс, подзарядить правоверных. Самин сказал брату, что ему не повезло. Умирающий старик выбрал его мишенью для своей последней атаки. Что же касается британских мусульманских лидеров, то чья не лидеры, спрашивается. Это лидеры без последователей, жулики, пытающиеся извлечь карьерные выгоды из неприятностей ее брата. На протяжении целого поколения политическая ориентация этнических меньшинств в Великобритании носила светский и социалистический характер. И вот теперь мусульманское духовенство решило воспользоваться случаем, чтобы переломить эту тенденцию и поставить религию во главу угла. Никогда раньше британские азиаты не раскалывались на индуистскую, мусульманскую и сикхскую фракции, хотя расколы иного рода случались. Во время войны за независимость Бангладеш возникло жесткое противостояние между пакистанцами и бангладешцами в Великобритании. «Кто-то, — сказала она, — должен громко ответить этим деятелям, вбивающим в сообщество клин межобщинной розни, этим мулам и так называемым лидерам, кто-то должен назвать их своими именами, разоблачить как лицемеров и оппортунистов». Она была готова взять на себя эту роль, и он это знал. Она прекрасно владела речью, умела бороться за подзащитных и могла бы великолепно действовать от его имени. Но он попросил ее воздержаться. Ее дочери Майе тогда не было и года, Если бы Самин стала его общественной представительницей, пресса разбила бы лагерь около ее дома, от яркого света публичности спасения бы не было. Ее частная жизнь и юная жизнь ее дочери стали бы добычей прожекторов и микрофонов. И кто знает, какие еще опасности это могло бы на нее навлечь. Он не хотел, чтобы она рисковала из-за него. И была еще одна проблема. Если бы она стала всем известна как его голос, охранникам, сказали они, было бы гораздо труднее привозить его к ней домой для встреч. Ему стало ясно, что он должен разделить знакомых родных на частный и публичный круг. «Она нужнее ему», — сказал он ей, — «как источник личной поддержки, чем как общественный защитник». Неохотно она согласилась. Одним из непредвиденных последствий этого решения оказалось вот что. Ему по ходу его шумного дела приходилось большей частью быть невидимым, ибо полиция убеждала его не накалять ситуацию дальше своими выступлениями, а он слушался, до поры до времени, пока не отказался хранить молчание. Между тем, в его отсутствие никто из тех, кому он был дорог и с кем он не хотел потерять возможность видеться, ни жена, ни сестра, ни ближайшие друзья, не выступал от его имени. В прессе возник образ человека, которого никто не любит, но многие ненавидят. «Смерть, пожалуй, слишком легкий выход для него», заявил мистер Икбал Сакрани из Британского комитета действий по исламским вопросам. «Он должен испытывать душевные муки до конца своих дней, если не испросит прощения у всемогущего Аллаха». В 2005 году этот самый Сакрани был, по рекомендации правительства Блэра, удостоен рыцарского звания за усилия по налаживанию межобщинных отношений. По пути в Костуолдс они остановились заправиться бензином. Ему понадобилось в уборную. Он открыл дверь и вышел из машины. Все до одного, кто был на бензозаправке, одновременно повернули головы и уставились на него. Ведь он красовался на первой странице всех газет. Канул вглубь первой страницы, по памятному выражению Мартина Эмиса. И в мгновение ока стал одним из самых узнаваемых людей страны. Лица были приветливы. Один мужчина помахал рукой, другой подбадривающе поднял большие пальцы. Но неуютно было чувствовать себя таким заметным в тот самый момент, когда его попросили поменьше высовываться. На деревенских улочках Бродуэя дела обстояли ровно так же. Одна женщина подошла к нему на улице и пожелала удачи. В гостинице натренированный персонал не мог удержаться, чтобы не пялиться. Он превратился в экспонат из паноптикума, и они с Мэриан испытали большое облегчение, когда смогли уединиться в красивом номере, отделанном под старину. На случай, если его что-нибудь обеспокоит, его снабдили тревожной кнопкой. Он решил ее проверить. Она не работала. Еду им приносили в маленькую отдельную комнату. Администрация гостиницы предупредила Стэна и Бенни об одной возможной проблеме. В числе постояльцев был журналист из Daily Mirror, приехавший с дамой, которая не была его женой и занявший соседний номер. Проблема, впрочем, оказалась мнимой. Дама явно была чертовски очаровательна. Сотрудник Mirror не выходил из номера несколько дней, и в тот самый момент, когда таблоиды посылали своих ищеек на поиски затаившегося автора шайтанских аятов, журналист таблоида упустил добычу, находившуюся через стенку от него. На второй день в гербе Лайгонов Стэн и Бенни пришли к нему с листком бумаги. Президент Ирана Али Хаменеи намекнул, что этот презренный человек еще может сохранить себе жизнь, если извиниться. «Вам, — сказал Стэн, — надо, они считают, кое-что сделать, чтобы разрядить обстановку». «Да, — подтвердил Бенни, — такое сложилось мнение. Желательно, чтобы вы выступили с соответствующим заявлением». Он спросил, кто это они, у кого сложилось мнение. «Это общее мнение», — неопределенно ответил Стэн. «Наверху». Он спросил, в полиции или в правительстве. «Они даже текст подготовили, взяли на себя такую смелость», — сказал Стэн. «В любом случае, прочтите его». «Само собой, вы можете внести изменения, если стиль вас не устраивает», — заметил Бен. «Вы автор». «Заверяю вас», — сказал Стэн, — «что текст был одобрен». Текст, который они ему дали, был неприемлем, трусливый, самоуничижительный. Подписать его значило сдаться. Неужели ему предлагают такую сделку, правительственная поддержка и полицейская охрана при условии, что он, предав свои принципы и отказавшись защищать свою книгу, униженно упадет на колени? Стэну и Бену, судя по их виду, было чрезвычайно неловко. «Повторяю», — сказал Бенни, — «вы можете вносить изменения». «И тогда поглядим, как они отреагируют», — сказал Стэн. «А если он решит не делать пока никакого заявления?» «Они считают, это был бы хороший ход», — гнул свое Стэн. «Сейчас о вас идут переговоры на высоком уровне, и не надо забывать про заложников в Ливане и про мистера Роджера Купера в тюрьме в Тегеране. Их положение тяжелее, чем ваше. Вас просят сделать то, что вы можете». В 80-е годы ливанская группировка Хизбола, всецело финансируемая из Тегерана, действуя под разными фальшивыми названиями, взяла в заложники 96 иностранцев из 21 страны, включая нескольких американцев и британцев. Кроме того, в Иране был схвачен и посажен в тюрьму британский бизнесмен Купер. Это была невыполнимая задача – написать нечто такое, что могло быть воспринято как оливковая ветвь мира, и при этом не уступить ни в чем существенном. Заявление, которое в конце концов получилось, вызывало у него сильнейшее отвращение. «Я, автор шайтанских аятов, сознаю, что мусульмане во многих частях света испытывают неподдельное огорчение из-за публикации моего романа. Я глубоко сожалею о том огорчении, которое причинила эта публикация искренним последователям ислама. Нам, живущим в мире многих вероисповеданий, эта ситуация служит напоминанием о том, что никому не следует забывать о чувствах других людей». Внутренний голос, голос самооправдания, внушал ему, что он извиняется за огорчение, в конце концов, он действительно не хотел никого огорчить, но не извиняется за саму книгу. «И нам действительно не надо забывать о чувствах других людей, но это не значит, что мы должны капитулировать перед этими чувствами». Таков был неуступчивый скрытый подтекст. Но он знал, что текст возымеет эффект лишь в том случае, если будет читаться как прямое извинение. Мысль об этом делала его физически больным. Жест оказался бесполезным. Он был отвергнут, потом наполовину принят, потом снова отвергнут как британскими мусульманами, так и руководством Ирана. Сильной позицией был бы отказ вести переговоры с приверженцами нетерпимости. А он занял слабую позицию, и поэтому на него стали смотреть как на слабака. Газета «Observer» встала на его защиту. Ни Великобритании, ни автору извиняться не за что, но его ощущение, что он сделал неверный шаг, допустил серьезную ошибку, вскоре подтвердилось. «Даже если Салман Рушди станет самым благочестивым человеком за все времена, долг каждого мусульманина – употребить все, что у него есть, свою жизнь и свое имущество, для того, чтобы отправить этого человека в ад», — заявил умирающий имам. Это казалось низшей точкой, но напрасно казалось. До низшей точки оставалось еще несколько месяцев. Охранники сказали ему, что в гербе лайгонов он может переночевать самое большее два раза. Ему еще повезло, что пресса пока до него не добралась, но еще день-два и наверняка доберется. И тут он усвоил еще одну суровую истину – искать пристанище он должен будет сам. Совет полицейских, прозвучавший скорее как директива, состоял в том, что домой ему возвращаться не следует, потому что охранять его там будет невозможно, подразумевалось, слишком дорого. Но никаких конспиративных квартир предоставлено не будет. Если таковые и имелись, ему не суждено было их увидеть. Под влиянием шпионских романов большинство людей твердо верили в существование конспиративных квартир и предполагали, что его за общественный счет охраняют в одной из таких крепостей. От недели к неделе критические голоса, говорящие о недопустимых тратах на его охрану, будут звучать все громче и громче, признак сдвига в общественном мнении. Между тем, уже на второй день пребывания в гербе лайгонов ему сказали, что он за 24 часа должен найти другое место, куда им отправиться. Он позвонил, как звонил ежедневно, в квартиру Кларисы поговорить с Зафаром, и она предложила ему временное решение. Она работала тогда литературным агентом в агентстве АП Уотт, и старший партнер Хиллари Рубинстайн предложил на день-другой свой сельский коттедж в деревушке Тейм в Оксфордшире. Это было первое из многих проявлений сердечности со стороны друзей и знакомых, гостеприимству которых он обязан тем, что не стал бездомным. Коттедж Хиллари был невелик, расположен не слишком уединенно, не идеальный вариант, но ему нужно было хоть что-то, и он с благодарностью согласился. Появление отремонтированного ягуара, зверюги, теннисиста Стэна, щеголя Бенни, коня Денниса и громадного Микки К, плюс Мэриан и Человек-невидимка, не могло в крохотной деревушке пройти незамеченным. Он был убежден, все прекрасно понимали, кто поселился в доме Рубинштейна. Но никто не стал ничего вынюхивать. Английское чувство дистанции, английская сдержанность проявились в полной мере. Он даже получил возможность съездить на несколько часов к Зафару в сельский дом Хоффманов. Куда двигаться дальше, он понятия не имел. Звонил всем, кому мог позвонить, но безуспешно. Потом проверил голосовую почту и услышал сообщение от Деборы Роджерс, его бывшего агента, от услуг которой он отказался, предпочтя и Эндрю Уайли. «Позвоните мне», — сказала она, — «я думаю, мы сможем помочь». Деб и ее муж, композитор Майкл Беркли, предложили ему свою ферму в Уэльсе. «Если она вам нужна», — сказала она просто, — «она ваша». Он был глубоко растроган. «Это отличный вариант», — продолжила она. «Ведь все думают, что мы поссорились, никому и в голову не придет, что вы у меня». На следующий день его странный бродячий цирк нагрянул в Мидл Питс, так назывался этот уютный фермерский дом в холмистом приграничном районе Уэльса. Низкие облака, дождь и возобновление прерванной дружбы, все былые несогласия, несущественные на фоне нынешних событий, уничтожены долгими сердечными объятиями. «Живите столько, сколько вам нужно», — сказала Деб. Но он знал, что не станет злоупотреблять их с Майклом гостеприимством. Ему надо было снять жилье. Мэриан согласилась связаться на следующий день с местными агентами по недвижимости и начать смотреть варианты. Все-таки у нее не такое узнаваемое лицо, как у него. Что до него самого, его не должны были видеть и на ферме, иначе ее безопасность окажется под угрозой. Местный фермер, который приглядывал за овцами Майкла и Деб, в какой-то момент спустился с холма поговорить с Майклом. Когда настолько важна невидимость, даже будничное событие порой чревато опасностью. «Вам лучше спрятаться», — сказал ему Майкл, и он присел за разделочным столом на кухне. Сидя там на корточках и слушая, как Майкл старается поскорее отделаться от гостя, он мучился от стыда. Прятаться таким манером значило лишиться всякого самоуважения. «Когда тебе велят спрятаться, это унизительно. Может быть, — подумалось ему, — такая жизнь окажется хуже смерти». В своем романе «Стыд» он писал о проявлениях мусульманской культуры чести, в которой два противоположных полюса моральной оси — достоинство и стыд, то есть совсем иное, нежели в христианстве, где все крутится вокруг вины и искупления. Неверующий человек, он, тем не менее, был воспитан в этой культуре, и вопросы гордости были для него чрезвычайно важны. Красться, прятаться, значило вести недостойную жизнь. Очень часто на протяжении этих лет он испытывал глубокий стыд. Его бесчестили за одно, а он стыдил себя за другое. Редко бывает, чтобы мировая новость так безраздельно основывалась на соображениях о поступках, мотивах, поведении, характере и мнимых преступлениях одного единственного человека. Сам по себе вес событий был неимоверным. Ему представлялась пирамида Хеопса, водруженная на его согнутую шею вершиной вниз. Новости оглушали его ревом. Казалось, у каждого жителя Земли было свое мнение. Умеренный дантист Хишам Эль-Эсауи, выступая по BBC, назвал его продуктом той вседозволенности 60-х, что породило нынешнюю вспышку СПИДа. Члены пакистанского парламента рекомендовали немедленно направить в Великобританию убийц. В Иране Хаменеи и Рафсанджани, самые могущественные духовные лица, вторили имаму. «Черная стрела воздаяния уже выпущена в сердце подлого святотатца», заявил Хаменеи во время визита в Югославию. Иранский аятоллах Хасан Санеи объявил вознаграждение в миллион долларов за голову вероотступника. Располагает ли аятолла этой суммой и легко ли будет ее востребовать, было неясно, но логика в те дни вообще отошла на второй план. Телеэфир был полон бородатых, а также чисто выбритых мужчин, оравших о смерти. В библиотеке Британского совета в Караче, в дремотном, приятном месте, где он часто бывал, взорвали бомбу. Его литературная репутация в те ужасные дни, когда вопли неслись со всех сторон, каким-то образом выстояла. Многие британские, американские и индийские комментаторы по-прежнему подчеркивали высокое качество его книг, включая ту, атакованную, но были признаки того, что и это может измениться. Он с ужасом смотрел вечернее шоу BBC, ту программу, когда Иэн МакЮэн Азиз Аль-Азме и храбрая иорданская романистка Фадия Факир, которые тоже угрожали убийством из-за ее книг, пытались защищать его от одного из братфордских книгосжигателей и от вездесущего дантиста Эсауи. Тон передачи был крайне резким. Его оппоненты, невежественные, злобные фанатики, не стеснялись в выражениях. Но сильнее всего ужаснуло его то, что видный интеллектуал Джордж Стайнер, прямая противоположность невежественному фанатику, предпринял в этой передаче мощную литературную атаку на его работу. Вскоре с недоброжелательными комментариями выступили другие известные британской публике фигуры – журналисты Оберон Во, Ричард Инграмс и Бернард Левин. В других газетах, правда, за него заступились Эдвард Саид и Карлос Фуэнтес, но общее настроение, он чувствовал, начинало меняться. Карлос Фуэнтес, 1928-2012, мексиканский писатель. И его авторское турне по Соединенным Штатам, разумеется, было отменено. Американская пресса большей частью писала о нем в лестном, положительном тоне, но перелететь Атлантику ему доведется теперь не скоро. Множились книгоиздательские трудности. В офисах издательства «Пингвин» в Лондоне, а затем и в Нью-Йорке, было получено много анонимных звонков с угрозами. Молодые женщины слышали в трубке: «Мы знаем, где ты живешь. Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Было много эвакуаций из-за угрозы взрыва, но, к счастью, ни в одном из его издательств ни разу бомбы не обнаружили. А вот книжный магазин «Коудис» в Беркли, штат Калифорния, пострадал от трубчатого взрывного устройства. Через много лет он побывал в «Коудис», и ему с большой гордостью показали поврежденный, выжженный участок среди стеллажей, который Энди Росс и его персонал решили сохранить в неизменном виде как свидетельство, проявленное магазином отваги. В одном лондонском дешевом отеле в Сассекс-Гарднес, около вокзала Паддингтон, несостоявшегося террориста, чьей целью, возможно, было издательство «Пингвин», хотя, по другой версии, он собирался атаковать израильское посольство, случайным взрывом разнесло на куски, так что он, пользуясь жаргоном особого отдела, забил гол в свои ворота. После этого в экспедиции издательства можно было видеть специальных собак, вынюхивавших взрывчатку. Питер Майер, глава компании, заказал лондонской фирме Control Risks Information Services Limited отчет о безопасности с анализом гола в свои ворота и угроз, которым компания может подвергаться впоследствии. Копии отчета были посланы Эндрю Уайли и Гиллону Эйткину. Главные участники событий, вероятно, по соображениям безопасности, не фигурировали в нем под своими именами. Взамен им присвоили птичьи имена. Документ был озаглавлен внушительно. Оценка интенсивности и потенциала протестов ржанки против веретенника, голубя, полярной крачки и косвенных последствий для золотистой ржанки. Пожалуй, не так уж трудно было понять, что ржанка означает «мусульмане», веретенник – публикатор, то есть «вайкинг-пингвин», голубь – шайтанские аяты, золотистая ржанка – «Пирсон Групп», материнская компания издательства «Пингвин». Автор «Голубя» был превращен в полярную крачку. Питер Майер, которого не нарекли никаким орнитологическим именем, хотя в газетах его часто называли «королевским пингвином», под страхом немедленного увольнения запретил всем сотрудникам, имевшим дело с голубем, говорить прессе что-либо насчет голубя или полярной крачки. Публичные заявления, исходящие от веретенника, могли делаться только его юристом Мартином Гарбусом или пресс-секретарем Бобом Грегори. Те заявления, что прозвучали, были выдержаны в осторожном, оборонительном духе. Все это можно было понять, кроме, пожалуй, дурацких птичьих имен. Но одним из последствий этого диалекта со стороны королевского пингвина стало то, что в тот самый момент, когда затравленному автору так нужны были издательские голоса в его защиту, его редакторы вынуждены были молчать. Это молчание породило трещину в отношениях между издательством и автором. В то время, впрочем, трещина была невелика, ибо в целом компания проявила огромную отвагу и приверженность высоким принципам. Мусульманские деятели угрожали пингвину жесткими репрессиями против его филиалов по всему миру, угрожали повсеместным запретом на Penguin Books и на всю коммерческую деятельность Pearson Group, конгломерата с серьезными деловыми интересами по всему мусульманскому миру. Перед лицом этих угроз руководство Pearson Group не дрогнуло. Распространение книги шло своим чередом, она поставлялась и продавалась в больших количествах. Когда она возглавила список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», Джон Ирвинг, привыкший в нем лидировать, но теперь опустившийся на строчку ниже, пошутил, что если первое место достается такой ценой, он, Ирвинг, вполне доволен вторым. Как и Ирвинг, он прекрасно понимал, что его книга не настоящий бестселлер номер один, что количество продаж взлетело из-за скандала, а не из-за литературных достоинств или читательской популярности. И еще он понимал и высоко ценил то, что многие покупали шайтанские аяты из солидарности. Джон Ирвинг был его другом еще с 1980 года, когда их познакомила Лиз Колдер. Шутка была своеобразным дружеским приветом, который послал ему Джон. 22 февраля 1989 года, в день, когда роман вышел в Америке, газета «Нью-Йорк Таймс» поместила заявление во всю страницу, которое оплатили Ассоциация американских издателей, Ассоциация американских книготорговцев и Американская библиотечная ассоциация. «Свободные люди пишут книги», — гласило заявление. «Свободные люди публикуют книги. Свободные люди продают книги. Свободные люди покупают книги. Свободные люди читают книги. Руководствуясь американской приверженностью свободе выражения мнений, мы извещаем публику, что эта книга будет доступна читателям в книжных магазинах и библиотеках по всей стране». Американский Пен-центр, которым пламенно руководила горячо любимая им Сьюзан Сонтак, устроил чтение отрывков из романа. В числе читавших были Сонтак, Дэн Делила, Норман Мейлер, Клэр Блум и Ларри МакМёртри. Ему прислали пленку с записью события. У него ком подступил к горлу. Много позже ему сказали, что некоторые крупные американские писатели поначалу было уклонились. Даже Артур Миллер нашел повод для отказа, мол, его еврейское происхождение может повредить делу. Но за считанные дни неугомонная Сьюзан почти всех заставила одуматься и встать в строй. Страх, распространившийся в издательском бизнесе, был реальным, потому что угроза была реальна. Фетва угрожала не только автору, но и издателям и переводчикам. И тем не менее, книжный мир, где свободные люди делают свободный выбор, надо было защищать. Ему часто приходило в голову, что этот кризис похож на очень яркий свет, падающий на решения и поступки каждого, творящий ландшафт без теней, оголенный, отчетливый мир верных и неверных поступков, хороших и плохих решений, да и нет, силы и слабости. Под этим жестким светом одни издатели проявили себя героями, другие — людьми бесхребетными. Возможно, самым бесхребетным из всех оказался глава одного европейского издательского дома, назвать его по имени было бы немилосердно. Он вставил в окна своего кабинета на втором этаже пуленепробиваемые стекла, но не стал их вставлять в окна первого этажа, за которыми на виду у всех работал его персонал. Затем он взял отвертку и свинтил с входной двери офисного здания табличку с названием его компании. Kippenheuer и Witsch, видное немецкое издательство, без долгих рассуждений аннулировало договор с ним и попыталось взыскать с него расходы на меры безопасности. В конце концов, немецкое издание выпустил большой консорциум издателей и известных людей, такой же метод применили и в Испании. Французский издатель Кристиан Буржуа поначалу не хотел выпускать перевод и несколько раз откладывал выход книги, но в итоге, под нарастающим давлением критики со стороны французской прессы, был вынужден ее опубликовать. Эндрю Уайли и Гилан Эйткин вели себя потрясающе. Они ездили из страны в страну и уговорами, посулами, угрозами и лестью добивались от издателей, чтобы те делали свое дело. Во многих странах книга вышла лишь благодаря их настойчивому давлению на занервничавших издателей. А вот в Италии нашлись герои. Издательство «Мондадори» опубликовало перевод на итальянский всего через 2 дня после фетвы. Владельцы компании, финансовый холдинг «Fininvest» Сильвио Берлускони, CIR Карло де Бенедитти и наследники Арнольдо Мондадори проявили большую нерешительность, чем владельцы «Вайкинг» «Пингуин». Звучали сомнения в разумности публикации, но упорство директора издательства Джанкардо Боначчини и его подчиненных сыграло решающую роль. Книга вышла в запланированный срок. Пока происходили эти и многие другие события, автор «Шайтанских аятов» постыдно прятался от фермера-овцевода за разделочным столом на кухне. Да, помимо орущих заголовков были его частные кризисы. Была постоянная озабоченность поисками очередного жилья, был страх за родных. Его мать приехала в Лондон, чтобы быть ближе к нему, и остановилась у Самин, но повидаться с ней ему удалось не сразу. И, конечно, была Мэриан, чья дочь Лара звонила ей несколько раз и с жаром твердила, что никто из друзей не может понять, почему ее мать подвергает себя такой опасности. Это не было лишено оснований. Такое могла бы сказать матери любая дочь. Мэриан нашла дом, куда они могли вселиться через неделю. Это было очень кстати, но в глубине души он не сомневался, что она покинет его, если кризис затянется. Новую жизнь она переносила с большим трудом. Ее авторское турне было отменено, и окажись он на ее месте, он, вероятно, тоже долго не продержался бы. Но пока что ее занимала работа, подобие ее обычного творческого процесса. Она делала подробные записи о месте, где они находились, заносила в тетрадку валлийские фразы и почти сразу принялась писать рассказы, где вымысла как такового было немного. В основном художественная обработка текущих событий их жизни. Один из этих рассказов назывался «Добро пожаловать в Уэльс» и начинался так. «Мы были в бегах в Уэльсе». Эта фраза его раздосадовала. «Быть в бегах значит скрываться от правосудия. Мы же не преступники», — хотел он ей сказать, но не сказал. Она была не в таком настроении, чтобы терпимо переносить критику. Она писала рассказ под названием «Уроки урду». Министр иностранных дел лгал о нем по телевизору. «Британский народ, — сказал сэр Джеффри Хау, — не любит эту книгу. В ней содержится чрезвычайно грубый отзыв о Великобритании». «Великобритания, — заявил он, — сравнивается в ней с гитлеровской Германией». Автор нелюбимой книги поймал себя на том, что кричит в телеэкран. «Где? На какой странице? Покажи мне, где я это написал!» Ответа не последовало. На экране бесстрастно мерцало чистенькое, пухленькое, странно податливое лицо сэра Джеффри. Он вспомнил высказывание бывшего министра-лейбориста Денниса Хилля, что нападки Хау — это как если бы тебя терзала дохлая овца, и секунд 15 в голове крутилась мысль, что надо подать на дохлую овцу в суд за клевету. Но это, конечно, было бы глупо. В глазах всего мира он сам был великим клеветником, и значит, ответная клевета на него была делом позволительным. Дохлой овце вторили другие. «Большой, в отличие от героя своей книги, недобрый великан Роальд Даль сказал газетчикам, «Ружди — опасный оппортунист». Двумя днями раньше архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси заявил, что понимает чувства мусульман. Вскоре поймут их чувства и римский папа, и главный раввин в Великобритании, и кардинал нью-йоркский. Божье войско строилось в ряды, но в его защиту высказалось в печати Надин Гордимер. И в тот день, когда они с Мэриан покинули ферму Депп и Майкла и переехали в дом, который сняли, было опубликовано так называемое «Заявление писателей мира» в его поддержку, подписанное тысячами писателей. Великобритания и Иран разорвали дипломатические отношения. Что любопытно, разорвал их Иран, а не правительство Тэтчер. Судя по всему, защита, предоставленная британскими властями вероотступнику, была более неприятна аят-Аллам, чем экстерриториальная атака на британского гражданина, правительство его страны. Или, может быть, иранцы просто решили нанести упреждающий удар. Скромный белый оштукатуренный коттедж с островерхой шиферной крышей назывался «Дом в лесу», обычное название для дома в тех краях. Рядом была деревня Пентрефелин и городок Брэкон, недалеко горы Блэк Маунтинс и Брэкон Биконс. Погода стояла очень дождливая. В день переезда было холодно. Полицейские начали возиться с печью, долго громыхали и ругались, но в конце концов сумели ее разжечь. Он обнаружил маленькую комнатку наверху, где можно было закрыться и сделать вид, что работаешь. Дом был мрачный, холодный, под стать погоде. По телевизору Маргарет Тэтчер сказала, что понимает, какое оскорбление было нанесено исламу, и сочувствует оскорбленным. Он поговорил с Гиланом Эйткинсом и Биллом Бьюфордом, и оба предупредили его, что общественное мнение какое-то время будет не в его пользу. Он прочел в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» заявление выдающихся писателей мира в его поддержку, и это в какой-то мере подняло его дух. Он поговорил по телефону с Майклом Футом, и резкие отрывистые восклицания Фута, выразившего полную солидарность с ним, воодушевили его. Ему представилось, как колышется в такт неистовой речи Майкла его длинные седые волосы, представилась тихая ярость на лице его жены Джилл Крейги. «Возмутительно. От начала до конца. Джилл и я, мы оба это утверждаем. Безоговорочно». Сменился состав охранников. Стэн, Бенни, Деннис и Мик вернулись к своим семьям, передав его Деву Стоунхаузу, пьющему, судя по цвету лица, субъекту, неистощимому на грубые, несдержанные рассказы про других клиентов, которых он охранял. Про вечерок, когда ирландский политический деятель Джерри Фит выхлестал 16 порций джина с тоником, про невыносимо высокомерное отношение к своей охране мистера Тома Кинга. Этот тип может и пулю в спину однажды схлопотать. И напротив, про джентльменское поведение ольстерского смутьяна Иэна Пейсли, который помнил, как кого зовут, справлялся о семьях и каждое утро молился вместе с охранниками. Иэн Пейсли родился в 1926 году, североирландский политик и протестантский религиозный деятель. В команду Дева входили два улыбчивых, добродушных шофера, Алекс и Фил, не желавшие слушать идиотский треп Дева, и Питер Хаддл, второй телохранитель, который относился к детективу-сержанту Стоунхаузу с неприкрытым отвращением. «Не человек, а геморрой в заднице», — громко сказал он однажды на кухне. «Кишки выматывает». Они повезли его на прогулку в горы Black Mountains. Именно там происходит действие лучшей книги Брюса Чатвина, романа «На черном холме». И, наконец-то, оказавшись на вольном воздухе, видя вокруг себя не четыре стены, а сельские просторы и дальний горизонт, он приободрился. Команда подобралась разговорчивая. «Я не умею покупать жене подарки», — сетовал Алекс, уроженец Южной Шотландии. «Что не подарю, все ей не нравится». Фил остался присматривать за машинами. «Ему в самый раз», — сказал Алекс. «Мы в Хите, любим посиживать в своих тачках». Ни с того ни с сего Дэв сообщил, что прошлой ночью с кем-то переспал. Алекс и Питер поморщились. Потом внезапно он почувствовал острую боль в нижней челюсти, зубы мудрости. Через некоторое время боль утихла, но это было предостережение. Похоже, придется посетить зубного врача. Охранники сказали, что слишком часто ездить в Лондон ему не следует, но они понимают его желание видеться с сыном. Друзья предоставили ему для этого свои жилища, и его возили туда встречаться с Зафаром. В Арчуэй, к его старинной кембриджской приятельнице Терезе Гледоу и ее мужу-галеристу Тони Стоуксу, в чьей маленькой галерее в Ковент-Гардене в другую эпоху его жизни состоялась вечеринка по случаю выхода «Детей полуночи», в Кентиштаун, к Сью Мойлон и Гурмукху Сингху, которые познакомились на их с Кларисой свадьбе, полюбили друг друга и больше никогда не расставались. Странная пара, они подходили друг к другу идеально. Она – дочь судьи, классическая английская роза. Он – высокий, красивый сикх родом из Сингапура, пионер на рождающейся науке компьютерного программирования. Когда Гурмукх решил научиться садоводству, он написал компьютерную программу, которая круглый год день за днем точно указывала ему, что надо делать. Его сад, высаженный и пестуемый под руководством компьютера, цвел и плодоносил на славу. Перед ним открыли двери Гарольд Пинтер и Антония Фрейзер, и также поступили многие другие. Гарольд Пинтер, 1930-2008, английский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года. Антония Фрейзер родилась в 1932 году, английская писательница, жена Пинтера. Билл Бьюфорд сказал ему, «Друзья сомкнутся вокруг тебя железным кольцом. Внутри ты сможешь жить своей жизнью». Именно это они и сделали. Шифр их молчания был нераскрываем. Ни один из них ни разу даже словом не обмолвился о его передвижениях. Без них он не прожил бы и полугода. Особый отдел, поначалу питавший к его друзьям изрядное недоверие, увидев, что это серьезные люди, понимающие, что надо делать, тоже стал на них полагаться. Его встречам с сыном сопутствовала сложная процедура. Работавший и сохранявший его команды как с кембриджской четверкой, пятый человек, он базировался в Скотланд-Ярде, посещал место встречи заранее, оценивал его с точки зрения безопасности, инструктировал хозяев. Эту дверь надо будет запереть, эти шторы задернуть и так далее. Кембриджская четверка или пятерка. Советская шпионская сеть в Великобритании в 40-е годы. Затем его везли в этот дом, причем всегда самым кружным путем, используя множество приемов избавления от возможного хвоста. На языке спецслужб это называется химчистка. Одна из мер противодействия наблюдению – странная езда. По автострадам они порой ехали, резко меняя скорость. Если кто-нибудь станет делать то же самое, значит, это хвост. Иногда Алекс сворачивал на полосу съезда и двигался по ней очень быстро. Если кто-то за ними пристроился, он не мог знать, покинут они автостраду или нет, и должен был следовать за ними столь же быстро, тем самым обнаруживая себя. Тем временем другая машина забирала за фары и везла его на место встречи, тоже используя химчистку. Морока страшная, но потом он видел, как радостно загорались глаза сына, и эти глаза сообщали ему все, что надо было знать. Он провел час с Зафаром у Стоуксов, другой час с матерью и Самин у Пинтеров на Кэмден-Хилл-сквер, и своим железным самообладанием мать напомнила ему ту женщину, какой она была перед смертью отца и сразу после нее. Она прятала страх и тревогу за напряженной, но любящей улыбкой, однако кулаки ее часто сжимались. Потом, поскольку отправляться обратно в Уэльс было в тот день уже поздновато, его отвезли к Иэну Макьюэну в его коттедж в деревне Чидуорт в Глостершире, и там он провел вечер в обществе добрых, любящих друзей. Алана Йентоба, его жены Филиппы Уокер и, конечно, самого Иэна. В интервью журналу «Нью-Йоркер» Иэн позднее сказал: «Я никогда этого не забуду. На следующее утро мы встали рано. Ему надо было ехать. Ужасное было для него время. Мы стояли на кухне, делали себе тосты, кофе и слушали восьмичасовые новости по BBC. Он стоял рядом со мной, и главная новость была о нем. Хизбола вложила всю свою хитрость и влияние в планы его уничтожения». Память немного подвела Иэна. В тот день в новостях речь шла об угрозе не со стороны, финансируемой Ираном ливанской группировки Хизбола, а со стороны Ахмада Джибриля, возглавлявшего Народный фронт освобождения Палестины, главное командование. В Уэльс встретиться с ним приехали командир Джон Хаули, высокопоставленный полицейский чин, начальник подразделения А, который впоследствии стал заместителем помощника комиссара и возглавил как особый отдел, так и антитеррористическую деятельность Скотланд-Ярда. И сотрудник полиции Билл Гринап, которого Мэриан в своем рассказе об Уэльсе вывела как мистера Браундауна. Относился к нему мистер Гринап недружелюбно. Он явно полагал, что имеет дело с нарушителем спокойствия, с человеком, получающим больше, чем заслуживает, с субъектом, ради защиты которого от последствий его собственных поступков высококлассным полицейским приходится теперь рисковать жизнью. К тому же этот нарушитель спокойствия голосует за лейбористов и критикует то самое правительство Тэтчер, которое сочло своим долгом обеспечить его охрану. Мистер Гринап намекал, что особый отдел подумывает перепоручить его защиту обычным полицейским форуме. Опасность возрастет, но что делать? Похоже, ему предстояло еще долго подвергаться риску, чего особый отдел не предвидел и чему он не радовался. В этом состояла плохая новость. Ее-то командир Хаули, человек немногословный, и приехал сообщить ему в такую даль. Уже не было речи о том, чтобы затаиться всего на несколько дней, пока политики не утрясут это дело. Ему вряд ли в обозримом будущем будет позволено вернуться к своей обычной жизни. Он не сможет, даже если захочет, просто пойти на риск и вернуться домой. В этом случае он подвергнет опасности соседей и возложит неподъемную ношу на полицейские силы. Целую улицу, а то и больше, придется перекрыть и охранять. Ему необходимо дождаться серьезного политического сдвига. Он спросил, что это означает? Дождаться смерти Хомейни или вообще ждать вечно? Хаули не смог ответить. Как долго это продлится, он не знал. Угроза смерти висела над ним уже месяц. Новые митинги против шайтанских аятов прошли в Париже, Нью-Йорке, Осло, Кашмире, Бангладеш, Турции, Германии, Таиланде, Нидерландах, Швеции, Австралии и Западном Йоркшире. Раненых и убитых становилось все больше. Список стран, где роман был запрещен, пополнился Сирией, Ливаном, Кенией, Брунеем, Таиландом, Танзанией, Индонезией и странами арабского мира. Мусульманский лидер Абдул Хусейн Чоудхури попросил главного мирового судью Лондона вызвать Салмана Ружди и его издателей в суд по обвинению в святотатственной клевете, распространяемой в подрывных целях, но ему было отказано. В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва бомбы в книжном магазине пришлось перекрыть Пятую авеню. В те времена книжных магазинов на Пятой авеню еще было немало. Объединенный фронт литераторов разных стран дал трещину, и ему было по-настоящему больно увидеть, как его собственный мир раскалывается под давлением событий. В начале Академия искусств Западного Берлина из-за опасений по поводу безопасности отказалась предоставить помещение для собрания в поддержку Ружди. Это побудило крупнейшего писателя Германии Гюнтера Грасса и философа Гюнтера Андерса выйти из состава Академии в знак протеста. Затем в Стокгольме шведская академия, присуждающая Нобелевские премии по литературе, решила не делать официального заявления, осуждающего Фетву. Видная писательница Керстин Экман отказалась от своего места в числе 18 академиков, покинул академию и Ларс Гюленстен. Он чувствовал себя ужасно. «Гюнтер, Гюнтер, Керстин, Ларс, не делайте этого!» — хотелось ему крикнуть. «Не делайте этого ради меня!» Он не хотел раскалывать академии, наносить раны литературному миру. Он хотел прямо противоположного. Он старался защищать книги от тех, кто их сжигал. Эти маленькие стычки между литераторами в тот момент, когда литературная свобода как таковая подвергалась яростному нападению, казались трагедиями. В мартовские иды он совершенно неожиданно был брошен в самый ужасный круг оруэлловского ада. «Вы однажды спросили, — сказал Брайан, — что делают в комнате 101? Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате 101 — то, что хуже всего на свете». Джордж Оруэлл, 1984. Для каждого хуже всего на свете что-то свое. Для Уинстона Смита в 1984 Оруэлла это были крысы. А для него в холодном валлийском коттедже безответный телефонный звонок. Он установил ежедневный порядок, согласовав его с Кларисой. Каждый вечер в 7, не пропуская ни дня, он говорил по телефону с Зафаром. Откровенно, как только мог, рассказывал сыну обо всем, что происходило, стараясь придавать своим словам оптимистическое звучание, укрощать чудовищ, возникавших в детском воображении, но вместе с тем держать мальчика в курсе событий. Он быстро понял, что, впервые услышав какую-нибудь новость именно от него, Зафар неплохо с ней справляется. Но если по какой-то причине им не удалось вовремя поговорить, и мальчик узнает что-то скверное от приятельней на школьной площадке, он очень сильно расстраивается. Постоянная связь была жизненно важна, поэтому он звонил каждый день. Они договорились с Кларисой, что если почему-либо они с Зафаром не смогут быть дома в 7, она оставит сообщение о том, когда они вернутся на автоответчике на Сент-Питер-стрит. В тот вечер он позвонил на Берма-роуд, и никто не взял трубку. Он надиктовал сообщение на автоответчик Кларисы, потом затребовал информацию у своего собственного. Но она ничего ему не оставила. «Ладно», — подумал он, — «немного опаздывают, ничего страшного». Через 15 минут позвонил снова. Трубку не взяли. Опять на свой автоответчик, там тишина. Через 10 минут сделал третий звонок. По-прежнему никого. Теперь уже он начал тревожиться. Почти 7:45, будний день, завтра в школу. Странно, что их нет так поздно. За следующие 10 минут он позвонил еще дважды. Ответа не было. Он запаниковал. События дня отступили на задний план. Организация «Исламская конференция» назвала его вероотступником, но обошла вопрос о поддержке иранского смертного приговора. Мусульмане собирались устроить шествие в Кардифе. Мэриан была огорчена тем, что за прошедшую неделю было продано всего 24 экземпляра ее только что вышедшего романа «Джон Доллар». Ничто из этого не имело теперь значения. Он все звонил на Берма-роуд, набирал и набирал номер, как сумасшедший. Его руки начали трястись. Он сидел на полу, прислонясь к стене. Держал телефон на коленях и звонил, звонил. К тому времени команда охранников опять сменилась. Вернулись Стэн и Бенни, а с ними приехали два новых шофера. Рыжий валиец Алан Оуэн и Кит, славный нахальный малый по прозвищу Коротышка. Стэн обратил внимание на лихорадочную телефонную деятельность клиента и пришел спросить, все ли в порядке. «Нет», — ответил он, — «не все». Кларис и Зафар должны были ждать его звонка еще час с четвертью назад, но их нет, и никаких объяснений не оставлено. Стэн посерьезнел. «Это нарушение вашего обычного распорядка, так?» На такие вещи, на любые неожиданные перемены надо реагировать». «Да», — ответил он, — «это нарушение обычного распорядка». «Ясно», — сказал Стэн, — «я этим займусь, наведу кое-какие справки». Он вернулся через несколько минут, сказал, что звонил в Медпол, в лондонскую городскую полицию, и они пошлют людей по указанному адресу осмотреть место из машины. После этого минуты поползли, как ползет ледник, медленные и холодные, а когда пришел ответ, у него заледенело сердце. «Машина только что проехала мимо дома», — сообщил ему Стэн, «и, к сожалению, должен сказать, что входная дверь там открыта и во всех окнах свет». Он не мог вымолвить в ответ ни слова. «Полицейские, конечно, не пытались подойти к дому и тем более войти внутрь», — продолжил Стэн. «В такой ситуации они не могли знать, что их там ждет». Ему представились тела, распростертые на лестнице, ведущей наверх из прихожей. Ярко освещенные окровавленные трупы сына и первой жены, похожие на брошенных тряпичных кукол. Кончена жизнь. Он сбежал, спрятался, как перепуганный кролик, а расплатились те, кого он любил. «Просто чтобы вы знали, как мы будем действовать», — сказал Стэн. «Мы туда войдем, но минут через 40. Нужно время, чтобы собрать войско». «Может быть, не оба они убиты. Может быть, сын жив, и его взяли в заложники». «Вы должны понимать», — сказал он Стэну, — «что если они его забрали и скажут, что обменяют его на меня, то я пойду на это. Вы не сможете меня остановить. Я просто хочу, чтобы здесь была ясность». Стэн выдержал долгую мрачную паузу, как персонаж пинтеровской пьесы, затем проговорил. «Все эти дела с обменом заложников? Такое только в кино бывает. В жизни, к сожалению, все по-другому. Если было вторжение с преступными целями, они оба, скорее всего, погибли. И тогда перед вами будет один вопрос. Хотите ли вы тоже погибнуть?» Полицейские на кухне умолкли. Мэриан сидела перед ним, смотрела на него, но утешить ничем не могла. Ему нечего было больше сказать. Он только и делал, что набирал номер как маньяк каждые полминуты. Набирал, потом слышал гудки, потом голос Кларисы, предлагающей оставить сообщение. Красивая, высокая, зеленоглазая девушка. Мать его ласкового, полного жизни любящего сына. Какое сообщение он мог оставить? Никакого. «Прости меня. Безнадежно мало?» Он клал трубку, набирал снова, и вот опять ее голос. И опять. Прошло очень много времени, и, наконец, появился Стэн и тихо произнес. «Теперь уже скоро. Они почти готовы». Он кивнул и стал ждать удара, смертельного удара, который готовилось нанести ему действительность. Он не чувствовал, что плачет, но лицо было мокрое. Он продолжал звонить Зафару. Как будто телефон был наделен магической силой, как будто он был планшеткой для спиритических сеансов, позволяющей разговаривать с мертвыми. Вдруг раздался щелчок. Кто-то взял трубку на том конце. «Алло?» — произнес он не своим голосом. «Папа?» — услышал он голос Зафара. «Что случилось, папа?» «У двери полицейские, он говорит, сюда едут еще 15». Облегчение обрушилось на него водопадом, и на мгновение он потерял дар речи. «Папа, ты меня слышишь?» «Да», — сказал он. «Я слышу. Что с мамой? С ней все в порядке? Где вы были?» Оказывается, на школьном спектакле, который кончился очень поздно. Клариса взяла трубку, попросила прощения. «Извини, я должна была оставить сообщение, просто забыла. Прости меня». В его крови шли обычные послешоковые биохимические процессы, и он не знал, счастлив он или взбешен. «А что было с дверью?» — спросил он. «Почему входная дверь была открыта и во всех окнах горел свет?» На том конце трубку опять держал Зафар. «Нет, папа», — сказал он. «Мы только-только вернулись, зажгли свет, и тут вошел полицейский». «Судя по всему, — сказал детектив-сержант Стэн, — произошла прискорбная ошибка. Парни, которых послали посмотреть, перепутали дом». «Перепутали дом. Полицейская ошибка. Просто дурацкая ошибка. Все в порядке». Чудовище снова загнаны в чулан и под половицы. Мир не взорвался. Его сын жив. Дверь комнаты 101 распахнулась. В отличие от Уинстона Смита, он спасся. Это был самый поганый день его жизни.